все те, которые имели счастье быть воспитаны в верующей семье, с детства вспоминают старую и захватывающую историю ветхозаветного пророка Даниила. Счастливый тот ребенок, который вместе с материнским молоком был питан Словом Божьим. Такие ребята припоминают те чудные моменты, когда, сидя на ее коленях, слушали с восторгом чудные и героические рассказы из Библии, как, например, история Даниила. И вот в основу нашей сегодняшней беседы я хочу взять из 3 стиха 6 главы книги пророка Даниила 5 слов. «В нем был высокий дух». В этих 5 словах заложен секрет успеха, благочестивой и победоносной жизни этого юноши. Вы припоминаете историю, как Даниил и его товарищи были взяты в плен халдеями, и как вавилонский царь выбрал их из числа всех других для обучения халдейского языка и высшего образования того времени. Высоко оценивая их таланты и способности, царь включил их в число своих князей и сатрапов. Таким образом, Даниил и его 3 товарища в стране пленения очутились в среде ужасного разврата и соблазна. Но, тем не менее, они остались верными и лояльными Богу, несмотря на все усилия врага сбить их с прямой линии веры и верности Богу. Что, собственно говоря, способствовало им, чтобы устоять против всех этих козней дьявольских? Что дало им победу над соблазнами в придворной среде? Ответ мы найдем в словах, сказанных о Данииле в нашем тексте. «В нем был высокий дух». А это значит, что в Данииле дух превосходил, дух имел первое место, в нем царствовал Божий дух. Да, Даниил считал духовное главным, и поэтому он все в себе и вокруг себя покорял духу, а не плоти. Теперь отметим, как проявлялся этот высокий дух в жизни этого юноша. В 8 стихе 1 главы мы читаем, что Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского. Первый признак высокого духа, что им обладал Дух Божий, мы видим именно в его решении не оскверняться яствами мира и плоти. Подобно тому, как атлет должен строго следить за своим питанием, воздерживаясь от всего того, что вредно для здоровья и что могло бы лишить его физических сил, так и Даниил положил в сердце своем ничем не позволить ослабить свои духовные силы. Это и есть первоначальный шаг к победоносной жизни — сделать непреклонное намерение не оскверняться яствами греха и мира. О, как необходимо! Это первое решение. Без него невозможно преодолевающая радостная христианская жизнь. А ведь того и хочет Господь, чтобы мы имели радостную жизнь и жизнь с избытком. Христианство — это не унылая, безжизненная, безрадостная религия. Нет, религия как такова является лишь оболочкой, формой. И если в ней нет жизни Христовой, то она только связывает и обременяет человека. Христос поэтому не новую религию предлагает нам, нет. Нам не новая религия нужна, нам нужна жизнь, жизнь с избытком, душевная гармония и внутренний мир. А это только один Христос может нам дать. Это именно Он и дает всем приходящим к Нему. И вот эта счастливая, радостная жизнь начинается решительным намерением с нашей стороны, несмотря на всевозможные препятствия. Даниил, обладающий высоким духом, в котором дух был главным фактором, положил в сердце своем быть лояльным Богу в самых трудных условиях жизни, не позволяя ничем осквернить себя. Но Даниил был также и человеком молитвы. Ничто так не выделяется в его жизни, как то, что он был человеком молитвы. Когда он был призван, чтобы истолковать сон, который приснился царю, Даниил обратился к своим друзьям, чтобы вместе, в объединенной молитве, выпросить у Бога верное значение этого сна. Читая далее историю Даниила, мы находим, что он регулярно молился. Его обычаем было 3 раза в день обращать лицо свое в сторону Иерусалима и молиться. И здесь, дорогие мои, является секрет его силы, которая помогла ему осуществить его намерение, его решение. Как бы ни было твердо и решительно наше намерение жить угодно Богу, осуществить его возможно только, если мы надеемся и зависимы от Бога. Решение сердца быть лояльным Христу может быть твердым, но если мы не научились опираться на Бога, надеясь на Его силу и помощь, тогда противляющаяся сила мира и греха окажется нам не под силу. Человек, намеренный делать то, что справедливо и верно, и в то же время надеющийся на Бога, что Он даст ему силы, такой человек непоколебим. Он непобедим. Никакая сила не сможет его пошатнуть. Итак, мой молодой друг, если ты в сердце твоем намерился жить для Бога и быть ему верным, то есть ты сделал первый шаг, то что тебе еще необходимо? Быть человеком молитвы. Многое нам непонятно относительно молитвы, и я уверен, что до того, как мы увидим нашего дорогого Спасителя, для нас многое в области молитвы останется тайной. Но чем больше чадо Божие молится, тем более ему свойственно молиться, независимо от того, понимает ли он все о молитве или нет. Но 2 факта в связи с молитвой все же для нас совершенно ясно, а именно, молитва говорит нам, во-первых, что человек ограничен, и, во-вторых, что Божья сила достаточна для него. Молитва связывает человеческое ничтожество с всемогуществом Божьим. Поэтому, если мы желаем иметь эту жизнь, в которой преизбыточествует Дух, иметь силу и победу над грехом, то недостаточно иметь лишь добрые намерения. Ты и я, мой друг, мы должны в первую очередь полностью осознать нашу ограниченность, слабость и неустойчивость. Обыкновенно в годы юности мы чувствуем себя полными сил. Мы самонадеянны и думаем, что способны справиться со всеми проблемами жизни. Да, молодость на заре своего жизненного поприща думает, что она способна своими силами осуществить намеченную ею цель. И какое жалкое существо человек, который не берет в учет Бога. Если ты один из таковых, я прошу тебя, ради блага твоей бессмертной души, опомнись. Без Бога ты бессилен. Ты не в состоянии преодолеть то, что сам посеял своим безбожьим. В свое время это семя, посеянное тобою, вырастет, и ты обнаружишь, что пожал терни, терни, которые тебя же и задушат. Ибо что человек посеет, то он и пожнет, говорит Слово Божье. О, дал бы Бог, пока еще не поздно, чтобы каждому из нас открылась истина, что жизнь без Бога должна кончиться фатально, полной неудачей. Хорошо делает тот, который сознает свое ничтожество и бессилие. Но если на этом кончается его сознание, тогда действительно положение такого человека весьма печально. Нет, возлюбленные, это лишь 1 сторона, негативная сторона. Она необходима. Но благодарению Богу есть и другая, положительная, чудная сторона, а именно могущество Божие. Его сила достаточна для всякой ситуации, слава Ему. Может быть, ты, молодой человек, попал в чуждое тебе окружение. Таково твое теперешнее положение. Тут ты обнаружил всякого рода зло, которое может погубить твою душу. Ты пришел сюда, оставив свой дом, верующих родителей, и позволь мне предупредить тебя, что многое ты тут найдешь, могущее тебя соблазнить и увлечь от простоты детской веры в Бога. Поэтому, мой молодой друг, если ты еще не обнаружил секрет духовной силы в полной зависимости от Бога, тогда могу предсказать твое поражение. Недостаточно, что ты стал теперь взрослым и думаешь, что ты силен преодолеть искушение. Поверь, грех и искушение слишком сильны. одному тебе с ними не справиться. Знай, что силы, которые соблазняют, они же впоследствии и губят. Но есть другая истина. Истина, которую познал Даниил, а именно, что Бог и Даниил вместе сильнее, чем весь халдейский разврат и все его соблазны. Так и ты, мой дорогой друг, с Богом ты сильнее всех сил, могущих стать против тебя. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, говорит псалмопевец. А может быть, что слушает меня и тот, который пал? Ты согрешил, и сегодня ты далеко от Бога. Мой друг, вспомни, как ты пал. Могу сказать, что причина твоего падения та, что ты перестал опираться на Бога. Ты думал, что твоя независимость даст тебе свободу, а вместо свободы ты оказался рабом греха. Если бы ты остался зависим от Бога и надеялся на Него, признавая Его силу, имея с Ним молитвенное общение, постоянно опирался бы только на Него, ты бы одержал победу там, где потерпел неудачу. Непобедим тот человек, который подчинился всецело Богу. Зло не может его победить, если он в союзе с Богом и если связь эта содержится молитвенной жизнью. Как важно регулярно молиться! Даниил молился 3 раза в день с лицом, обращенным в сторону Иерусалима. Он имел назначенное место и определенное время для молитвы. О, как это важно! Встречаешься ли ты регулярно с твоим Богом? Молишься ли ты? Но я хочу еще одно слово сказать о молитве. Я молю, чтобы каждый из нас усвоил определенную привычку молиться, иметь установленное время молитвы, и тогда мы будем в состоянии молиться везде и всегда. Ведь не всегда возможно молиться коленопреклоненно и в уединении, нет? Но мы можем всегда поднимать свой взор к Богу в любое время и в любом месте, будь оно в школе, на работе, у станка или на поле. Посему, говорит Слово Божие, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Теперь рассмотрим еще один факт относительно Даниила, что Даниил был человеком духовной силы. Проявлял он эту силу как в малом, так и в великом. Этим я не хочу сказать, что если ты будешь человеком намерения и молитвы, и будешь понимать все, то обязательно будешь велик и силен в этом мире. Правда, о Данииле сказано, что царь помышлял поставить его над всем своим царством. Но это не значит, что ты будешь всегда в таком положении. Однако могу то сказать, не ошибаясь, что человек твердого намерения, молитвы и проницательности будет человеком силы, силы, которая сможет сказать «нет» при самых трудных обстоятельствах жизни. Не тот силен, который плывет по течению, но тот силен, который может сказать решительное «нет» соблазну и греху. Поверьте, что иногда, чтобы сказать «нет», надо больше смелости, чем вести армию в бой. Молодежь, к вам мое слово. О, будь человеком твердого решения и молитвы, и ты сможешь сказать «нет» тогда, когда другие вокруг тебя будут сдаваться врагу. Молодые люди, это ваш век, и этот век нуждается в молодежи высокого, сильного духа. Для победы века сего нужен высокий дух, Божий дух. Люди с таким духом имеют твердые намерения, закрепленные молитвой, одарены проницательностью и проявляют моральную силу во всех условиях жизни. Но в заключение разрешите сказать то, что самое важное, а именно, что наш взор должен быть зафиксирован, сосредоточен не на чем-нибудь абстрактном, но на реальной и драгоценной личности Иисуса Христа. Действительное решение верующей души является ничем иным, как признанием Иисуса Христа высшим авторитетом во всех возникающих обстоятельствах. Пребывающему в молитвенном общении Он даст проницательность и духовную силу, которая сосредоточена только в Нем. Возлюбленные, полный и окончательный ответ мы найдем у Иисуса Христа. В нем и только в нем одном мы можем иметь верное и истинное решительное намерение к добру. Молитву, преодолевающую трудности, ясную проницательность в жизненной мгле и побеждающую силу. Дорогой брат, о, я прошу Господа за тебя, так же, как и за себя, чтобы мы были людьми высокого духа, чтобы Дух Божий нас так исполнял, как Он исполнил Даниила. Тогда мы будем иметь победу, тогда мы принесем пользу человечеству, и жизнь наша прославит Бога. Быть может, что среди моих слушателей есть юноши или девушки, еще не ставшие на путь жизни, которые еще не решили в сердце своем следовать за Христом. Я умоляю вас, ради Христа сделайте это сейчас. Пусть будет это ваш первый шаг. Мы не призываем вас к религии, нет, но чтобы вы пришли ко Христу, который один понимает, знает ваши проблемы, разочарования, стремления и желания. Он один может и желает их удовлетворить. Да поможет вам Господь прийти к Нему сейчас. Аминь.